Глава 46. Первым шевелится Феликс. Он молчит, не говорит ни слова, но тянет руку и накрывает мою ладонь своей. Я вся сжимаюсь под этим прикосновением. «Хочешь сказать, все это время у меня был ребенок, о котором я не знал?» Нарушает тишину Феликс. Мне впервые становится страшно. И не столько от того, что говорит Феликс, сколько от того, что молчит Ян. Он, конечно, всегда такой, очень редко болтает бессильной на то необходимости, но сейчас... Сейчас бы мне хотелось, чтобы он не молчал, чтобы сказал хоть что-нибудь и не убивал своим нескончаемым молчанием. «Саша...» «Я хочу сказать, что...» «Почему ты не сказала нам?» «Это уже Ян. Таким тоном, что мурашки по коже. Я вздрагиваю от его голоса, закусываю губу, в груди сдавливает, а сердце колотится от дикого волнения. Я не знаю, как перед ними оправдываться, а голос Яна звучит так, будто именно это я и должна сейчас делать». «Я... как?» Только и получается спросить. «После того, как все произошло, я уехала к себе домой, а вы к себе». «Ян...» Феликс тормозит друга, который явно собирается спросить что-то еще. «Идём-ка подышим». Они выходят. Оглушающе хлопают дверцы машины. Я остаюсь сидеть внутри. Не потому, что не хочу выйти. Очень хочу оказаться сейчас на улице и вдохнуть прохладного воздуха. Только вот что-то мне подсказывает, что им сейчас лучше остаться одним. Поразмышлять о случившемся, выдохнуть. Я смотрю на то, как они разговаривают снаружи. Спокойно, взвешенно. По крайней мере, я не вижу, чтобы они ссорились, и не слышу, чтобы кричали. Разговариваю тихо. Только по взглядам видны эмоции, и мне от этих эмоций хочется спрятаться, забиться куда-нибудь под сиденье и остаться там, чтобы не видеть их лиц. Они оба шокированы. Да что там, я тоже шокирована. Тем, что все-таки осмелилась сказать им. Не думала, что смогу. Даже представить не могла, что сделаю это так быстро. Я вижу, как Ян достает сигарету, как прикуривает и выпускает струю сизого дыма в воздух. Следом это же делает и Феликс. Два сильных мужчины, которых, судя по всему, подкосила новость о возможном существовании ребенка одного из них. Я только сейчас думаю, что мой Никита может стать яблоком раздора между двумя лучшими друзьями. Почему-то до того, как я решила это сказать, я даже не думала об этом. А теперь, когда вижу, как Ян смотрит на Феликса, а Феликс на Яна, это вдруг приходит в голову. И мне становится страшно. Страшно, что они станут выяснять, думать, зацикливаться над этим. Я аккуратно открываю дверцу машины и как раз собираюсь выйти, когда слышу. «Никакого теста не будет, Ян», — грубо и жестко говорит Феликс. «Никакого нахуй теста. Она нравится мне, и тебе тоже. Все, вот и весь тест. Ребенок — это другое. Это то же самое, мы можем воспитывать его вместе. Ты сам веришь в то, что говоришь? Это что, шутка, по-твоему?» Я прикрываю дверцу, пока они не заметили, и крепко зажмуриваюсь. Хочется телепортироваться к Никитке и ничего этого не слышать и не знать. Я думала, все будет по-другому, а теперь понимаю, что по-другому быть не могло. Два мужчины. Вряд ли кто-то уступит другому и прогнется. «Правильно, Ян говорит, ребенок другое. Хоть я и... Господи, что...» Надеялась, что нет? Глупо, как же глупо с моей стороны. Хочется выйти и сказать, что пошутила, но тогда они потащат меня в квартиру, чтобы убедиться. А потом разговаривать перестанут, потому что я патологическая врунья. Я все-таки выхожу из машины. Как раз тогда, когда они оба молчат. Докуривают уже вторую сигарету и молча смотрят друг на друга. Подойдя ближе, пытаюсь уловить между ними нотки конкуренции. Но ничего такого. Они вроде бы оба спокойны и договорились. Я знаю, что эта новость неожиданна. «Неожиданно?» — с сарказмом говорит Ян. «А что ты хотел, Ян?» Неожиданно сама для себя я не иду на попятную. «Чего ты ждал? Я должна была рассказать о ребенке, как только увидела вас в офисе. Да разве вы бы мне поверили? Я вообще не собиралась говорить. Если бы не вот это вот все. Я обвожу руками их и их автомобиль. Я бы не сказала, ничего бы не сказала, скрывала бы Никиту до конца. Они переглядываются, а я продолжаю. После того, как я узнала, что беременна, мне и в голову не пришло вас искать. Вы мне заплатили, условия сделки мы выполнили. Я прекрасно понимала, что вы просто дадите денег на аборт, а Никита — мой первый ребенок, моя первая беременность. Я не собиралась. Закусив губу, замолкаю. Я бы все равно его оставила, так что искать вас только, чтобы это рассказать, не было смысла. Они переглядываются. Ян сжимает челюсти, Феликс чертыхается и решительным шагом подходит ко мне. «Выдыхай, Саш, все хорошо. «Мы справимся. Дай нам немного времени, мы отойдем от шока и справимся. Все-таки ты 5 лет знаешь о сыне, а мы только что о нем узнали». Я киваю. Быстро-быстро. И моргаю точно так же, потому что вдруг чувствую влагу на глазах. Вот еще только плакать мне не хватало. «Саш...» Это подходит Ян. И когда он это делает, я, черт возьми, не сдерживаюсь. Слезы сами текут по глазам. Он меня приобнимает. Легко-легко, практически незаметно притягивает к себе и целует в висок. «Мы идиоты, но мы исправимся. Дай нам время».